Глава 32. О проверке магии. Дни после физического зачатия летели только так. Я и не замечала. Элай был занят расследованием, но всегда находил время на меня. Он приходил глубоко за полночь и просто ложился рядом, обнимал меня и засыпал. Я его не будила, знала, как ему важны эти часы отдыха. Князь выглядел уставшим, как будто все заботы мира легли на его плечи. Утром он уходил до того, как я просыпалась. Тогда я перекатывалась на подушку, которая еще хранила его тепло и запах. Закрывала глаза и представляла, что он по-прежнему рядом. «Вставай, лежебока!» Насмешливый голос Беллы выдернул меня из блаженной дремы. «Вот вечно она так, не дает поваляться подольше. Все равно у меня нет никаких срочных дел. Каждый день похож на предыдущий. Я скоро с ума сойду от скуки». «Сегодня особый день», — сказала Белла. «День проверки». Сна как не бывало. Я резко села на кровати и часто заморгала, приходя в себя. «Не может быть! Так скоро? Но я совершенно не готова», о чем я тут же сообщила Белле. «Чего ты опять испугалась?» — улыбнулась смотрительница. «Тут не к чему готовиться. Проверка проходит быстро. Тебе и нечего бояться. Я лишь приложу к твоему запястью специально считывающий аура-кристалл, и он окрасится в цвет той магии, что сейчас в тебе. Ты почувствуешь легкое покалывание и небольшую слабость. Но на этом все. Если все так просто, почему проверка проходит в обрядовом зале и только после физического зачатия? Чтобы не было помех для аура-кристалла. Стены зала непроницаемы для магии. По этой же причине маги не могут присутствовать на проверке. А время выдерживается, чтобы беременность закрепилась. И проверка ей не навредила». Я вздохнула. Да, я знала, что Элая на проверке не будет. Хотя его присутствие могло подбодрить меня. Но оно же собьет аура-кристалл. Будем только я и Белла. Одни в огромном мрачном зале. В том самом, где проходило магическое зачатие. Особой подготовки проверка не требовала. Но я все равно целый день думала о ней. Пока ела, гуляла, читала, все мысли крутились вокруг нее. Меня даже снова начало мутить. На этот раз от страха. День пролетел быстро. Настал час икс. Для проверки были необходимы свидетели. С нами они в зал не войдут, но будут ждать за его дверями нашего возвращения. Обычно их двое. Сам маг и его жена. Но так как княгиню выслали, пришлось вызвать старшую смотрительницу из дворца. «Лея, как я рада видеть тебя в добром здравии!» Старшая смотрительница обняла меня. «Может, ты хочешь, чтобы проверку провела я? Почту за честь!» Я стушевалась. На самом деле я привыкла к Белле, даже полюбила ее. И мне будет спокойнее именно с ней. Нехорошо отказывать старшей смотрительнице, но я это сделала. «Что ж, как знаешь», — кивнула она немного обиженно. «Тогда я вместе с князем буду ждать твоего выхода из зала». Я поблагодарила ее за понимание, не сводя глаз с коридора. Элай задерживался. Я надеялась на встречу с ним перед проверкой, но, похоже, не судьба. Может, и к лучшему. Ни к чему старшей смотрительнице видеть, что наши отношения отличаются от традиционных. «Пошли». Белла кивнула на резные двери. «Пора». Едва она это сказала, как эти самые двери распахнулись. Говорят, зал отпирается сам по себе в строго отведенное время. В другое эти двери не открыть. Я начинала в это верить. Подобный зал есть в доме каждого высшего. Его стены, потолок и пол выложены камнем, добытым в местах вспышек антимагии. То, с чем она соприкасается, потом не пропускает магию. Мы вошли, и двери закрылись. Все, теперь мы отрезаны от мира. Душехранители и те остались по ту сторону, не смогли пройти со мной. Пока мы внутри, нас никто не почувствует, не услышит и не найдет. Даже метка князя на моей руке здесь не работает. Я как будто исчезла из мира. Белла указала на место в центре зала, и я уже привычно его заняла. Смотрительница тем временем взяла с постамента аура-кристалл. уменьшенную копию того, что повесил мне на шею преподобный. «Почему проверку проводят смотрительницы, а не преподобные?» — спросила я, ежась от сквозняка. В зале было прохладно. «В обществе знакомого человека на рите легче расслабиться», — пояснила Белла. «Тогда и магическое зачатие могут проводить смотрительницы. Мужчины не доверяют столь важное дело женщинам», — фыркнула она. Белла взяла кристалл и шагнула ко мне. «Вытяни правую руку ладонью вверх, пожалуйста». Я подняла руку, и Белла приложила к моему запястью кристалл. Он был абсолютно прозрачным и бесцветным, напоминал стекло, а еще он был холодным. По крайней мере, поначалу. Чем дольше Белла держала кристалл у моей руки, тем сильнее он нагревался. Кристалл будто что-то вытягивал из меня. Словно клещ пил мои соки. Вскоре у меня закружилась голова от слабости. Почему бы на рите не сидеть во время проверки? Это облегчит процедуру. Потерпи еще немного. Ласково уговаривала Белла. Он уже меняет цвет. Я взглянула на кристалл. Он в самом деле потерял прозрачность. В его сердцевине словно бушевал вихрь пока непонятного оттенка. Он разрастался, постепенно захватывая весь кристалл. Мы с Беллой не сводили с него глаз, забывая моргать, а порой и дышать. Вот вихрь разлился по всему аурокристаллу. Цвета мелькали, как если бы кристалл не мог определиться, что за магия во мне. У меня в глазах рябило от ярких вспышек. Одна, вторая, десятая. Желтая, красная, коричневая. А потом бац! И остался один цвет. Чистый, глубокий синий. Как гладь озера. Как вечернее небо. «Синий?» — тупо спросила я, как будто сама не видела. «Почему синий? Разве не должен быть черный? У магии князя черный цвет». «Это какая-то ошибка», — пробормотала Белла. «Проверь еще раз». Я протянула другую руку. «Две проверки за раз — это слишком. Тебе станет плохо. Я выдержу. Проверь». Видя, что Белла медлит, я забрала у нее кристалл. Едва контакт с моим запястьем разорвался, как он снова стал прозрачным. Тогда я сама приложила его к запястью, на этот раз на левой руке. Словно смена рук могла что-то исправить. Второй раз выдержать проверку было труднее. Но я, сцепив зубы, терпела. Снова тянущее ощущение. Снова вихрь. А за ним вспышки света. И опять синий. «Да что ж такое? Этот кристалл сломан!» Я едва удержалась, чтобы не швырнуть его на пол. К сожалению, он бы все равно не разбился. Я подняла глаза и встретилась взглядом с Беллой. Мне не понравилось то, как она на меня смотрела. Как будто я совершила что-то ужасное. «Аура-кристалл в порядке, Лея», — бесцветным голосом произнесла смотрительница. «Просто в тебе магия не князя Марлоу».